Настраиваю войну, я уйду, солнце, зеркало, луна, по стене одна дна, звезды, звезды, пыль, как я, что лежит в объятиях сна, братик мой, она сестра, ей закончится война, к пыли пыль, к огню огонь, я свою сыграла.